Возвращение в Лориан триумфальным не назовешь. Охранники у городских ворот презрительно косятся на нас, ушедших пару часов назад и явно не успевших догнать армию. Ехидных реплик вслед, правда, не бросают, но я все же решаю объясниться. «Он уговорил нас потренироваться», — киваю я на неудачника. «От нас пока мало пользы». Объяснение не хуже любого другого. Пускай считают нас самонадеянными, но вовремя раскаявшимися новичками. «Это Лориан?» — спрашивает неудачник, когда мы бредем мимо белоснежных деревьев, опутанных лестницами, как новогодние елки, гирляндами. «Он самый. Сейчас мы выйдем на улицу и окончательно уладим наши дела», — небрежно бросаю я. «Все равно. Я не в силах ничего объяснить», — говорит неудачник. «Тогда мы расстаемся. Навсегда расстаемся, парень. Я не вру и не шантажирую его. Мне надо скрываться. Скучно и долго скрываться по нищим захолустным городкам, где компьютером называют калькулятор, а Вике надо восстанавливать свой бизнес». Вика косится на меня, но молчит. Она понимает. Она знала, что мне придется уйти. Неудачник закидывает голову, смотрит в пронзенное мелорнами небо. «Хочешь, оставайся тут. Тебе ведь не надо оплачивать телефонные счета», — спрашиваю я. «Не надо. И выходить в реальность, чтобы перекусить, тоже не надо». Он молчит. «Заработаешь 1000 очков, будешь крутой и уважаемый», — рассуждаю я вслух. «Когда-нибудь я приду сюда, постучусь и тихонько спрошу, как мне найти мудрого Альина? И, может быть, тогда ты рискнешь рассказать мне правду». «У меня тоже немного времени, Леонид». «Да уж не надо заливать. Что для тебя год-другой после сотен лет тишины?» Неудачник останавливается. Мы смотрим друг другу в глаза. «Ребятки, что-то я стал самый неинформированный в нашей компании», — говорит Вика. «А все просто, Вика. Очень просто. Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное». Даже неудачник в смятении. Чего-то еще не хватает в той длинной цепочке условий, которые позволяют ему говорить. «Идемте, прошу я, не стоит смущать бедных эльфов. Мы никогда не станем частью их сказки». Выход из Лориана через ту же проходную. Только на этот раз привратник не мучает нас расспросами. «Решай, неудачник», — говорю, открывая дверь. «Я ведь не шучу, я и впрямь устал от ребусов». И лишь выходя на улицу, я понимаю, что решать все-таки придется мне. Человек без лица стоит метрах в 5, сложив руки на груди и пялясь на нас туманом из-под пепельных волос. Черный плащ стелется над грязной мостовой. И он не один. Трое охранников с автоматами стоят за его спиной. Еще двое парят в воздухе поодаль. Их полет реализован не так иронично, как Зукины крылатые шлепанцы. За спинами охранников гудящие реактивные ранцы. Они невысоко, метрах в 2-3 от земли. И сцена напоминает мне какую-то древнюю, еще довиртуальную игру. «Браво, дайвер», — произносит человек без лица. Вика приходит в себя первой. «Это твои козлы разгромили мое заведение», — агрессивно начинает она. Туман над воротником черного плаща колышется. «Проверь свой счет, девочка, и потом решай, вправе ли обижаться». Снова шевеление, несуществующее лицо повернулось в мою сторону. «Склад, где мы беседовали в первый раз, расположен на Ньюкэм-стрит 42. Иди и возьми то, что тебе было обещано». Лихо. Кнут и пряник. Сладкий-сладкий пряник. Человек без лица делает шаг вперед, протягивает неудачнику руку. «Пойдем. Нам надо многое обсудить. Я знаю, кто ты». Неудачник не двигается. «Мы можем договориться. Мы должны договориться. Не знаю, какие условия ты ставишь, но все можно решить. Кратчево, завораживающе шепчет человек без лица. Он уже не смотрит на нас, мы куплены и сняты с игрового поля. По его мнению, конечно. «Ты слишком долго не жил в России, Дима», — говорю я, и человек без лица замирает. «Повесь свою медаль над унитазом». «Хочешь сказать, что не продаешься, Леонид?» «Мы квиты. Имя мое он тоже знает. Может быть, и адрес ему известен». «Да». «Не совершай самоубийство. Я предпочитаю хорошо платить за хорошую работу. И этому, кстати, научился не в России». «Я не работал на тебя. И ты тоже рискуешь». «Чем, интересно?» «А если я заложу тебя Урману? Лично Фридриху Урману. Он тоже жаждет приобщиться к тайне». Человек без лица начинает смеяться. «Ха-ха, Дайвер, да ты просто глуп! Лично Урману? Никто из людей его ранга не занимается делами в виртуальности. Для этого существуют референты, секретари, двойники, факсимили, если угодно. Хорошо подготовленные помощники по ведению дел в виртуальном пространстве».